80. Урусвати слышала гимны природы, так называем созвучие, возникающее при одолении тьмы. Они почти то же, что и музыка сфер, но более принадлежат земле, нежели высшим пространствам. Люди отбрасывают каждый намек на высшую гармонию. Если она все же зазвучит, люди скорее признают, что у них звенит в ушах. Многие, которые считают себя оккультистами, закрываются наглухо от естественных восприятий. Множество книг вводит их в заблуждение, предписывая какие-то формулы, когда-то составленные для иных целей. Мы часто предпочитаем встречать людей новых, незагроможденных неприложимыми формулами. Так обычно музыку сфер или гимны природы слышат те, кто имеет сердце, напряженное любовью. Кто требует формул о сердце, о любви, о сострадании, тот не откроет ухо для высших гармоний. Не считайте, что мы опрокидываем книги и труды познающих мироздание. Вовсе нет. Мы лишь жалеем, что такие познания неумело прикладываются к жизни. Наши присные не похожи на посвященных на эстраде. Кто желает приобщиться к нашей обители, пусть чаще беседует с сердцем и через него посылает нам хотя бы безмолвные зовы. Иногда такие зовы называются бездумными, ибо они уже без мысли выражаются в чувстве. Граница мысли и чувств очень извилиста, но все же вы понимаете такие границы, которые как грани одного самоцвета. Только свет может отобразить такие грани, но свет сердца и будет таким явлением самоцвета. Можно подумать, что все это очень сложно, но на деле оно укладывается в три слова. «Люблю тебя, владыка». Вот и провод к нам. Такой провод гораздо крепче, нежели прошение «помоги мне, владыка». Сами знаем, когда можно помочь, но легко летит помощь на крыльях любви. Она минует самые острые препятствия. Будем взаимно любить друг друга.